Биржевая игра. Через несколько дней после этой встречи Альбер де Морсер посетил графа Монте-Кристо в его особняке на Елисейских полях, уже принявшем тот дворцовый облик, который граф, благодаря своему огромному состоянию, придавал даже временным своим жилищам. Он явился еще раз выразить ему от имени госпожи Данглар признательность, уже однажды высказанную ею в письме, подписанном баронессой Данглар, урожденной Эрмени де Сервьер. Альбера сопровождал Люсьен де Бре, присовокупивший к словам своего друга несколько любезностей, не носивших, конечно, официального характера, но источник которых не мог укрыться от наблюдательного взора графа. Ему даже показалось, что Люсьен приехал к нему, движимый двойным любопытством, и что половина этого чувства исходит от обитателей улицы Шоссе-Дантен. В самом деле, он, не боясь ошибиться, легко мог предположить, что госпожа Данглар, лишенная возможности увидеть собственными глазами, как живет человек, который дарит лошадей в 30 000 франков и ездит в театр с невольницей, увешанной бриллиантами, поручила глазам, которым она имела обыкновение доверять, собрать кое-какие сведения о его домашней жизни. Но граф не подал вида, что ему понятна связь этого визита Люсьена с любопытством баронессы. — Вы часто встречаетесь с бароном Дангларом? — спросил он Альбера. — Конечно, граф. Вы же помните, что я вам говорил? — Значит, все по-прежнему. — Более чем когда-либо, — сказал Люсьен. — Это дело решенное. И, находя, по-видимому, что он принял уже достаточное участие в разговоре, Люсьен вставил в глаз черепаховый монокль и, покусывая золотой набалдашник трости, начал обходить комнату, рассматривая оружие и картины. «Но, судя по вашим словам, мне казалось, что окончательное решение еще не так близко», — сказал Монте-Кристо Альберу. «Что поделаешь?» «Дела идут так быстро, что и не замечаешь этого. Не думаешь о них, а они думают о тебе. И когда оглянешься, остается только удивляться, как далеко они зашли. Мой отец и господин Данглар вместе служили в Испании. Мой отец в войсках, а господин Данглар по провианской части. Именно там мой отец, разоренный революцией, положил начало своей недурной политической и военной карьере. А господин Данглар, никогда не обладавший достатком, своей изумительной политической и финансовой карьере. «В самом деле, — сказал Монте-Кристо, — я припоминаю, что господин Данглар, когда я у него был, рассказывал мне об этом. Он взглянул на Люсьена, перелистывавшего альбом, и прибавил. А ведь она хорошенькая, мадемуазель Эжени. Помнится, ее зовут Эжени, не так ли? Очень хорошенькая, или вернее... «Очень красивая», — отвечал Альбер, — «но я не ценитель этого рода красоты, я недостоин». «Вы говорите об этом, словно она уже ваша жена». «Ох», — вздохнул Альбер, посмотрев в свою очередь, чем занят Люсьен. «Мне кажется», — сказал Монте-Кристо, понижая голос, — «что вы не очень восторженно относитесь к этому браку». «Мадемуазель Данглар, на мой взгляд, слишком богата, это меня пугает». — Вот так причина, — отвечал Монте-Кристо. — Разве вы сами не богаты? — У моего отца что-то около 50 000 ливров годового дохода, и когда я женюсь, он, вероятно, выделит мне 10 000 или 12. — Конечно, это довольно скромно, — сказал граф, — особенно для Парижа. Но богатство еще не все. Знатное имя и положение в обществе тоже что-нибудь дозначит. У вас знаменитое имя. Великолепное общественное положение. К тому же граф де Морсер — солдат, и приятно видеть, когда неподкупность бояра сочетается с бедностью Дюгисклена. Бескорыстие — тот солнечный луч, которым ярче всего блещет благородный меч. Я, напротив, считаю этот брак как нельзя более подходящим. Мадемуазель Данглар принесет вам богатство, а вы ей — благородное имя. Альбер задумчиво покачал головой. — Есть еще одно обстоятельство, — сказал он. — Признаюсь, — продолжал граф, — мне трудно понять ваше отвращение к богатой и красивой девушке.

это не удается? — спросил Люсьен. — Вы знаете характер баронессы. Она не поддается ничьему влиянию и делает только то, что захочет. — Ну, будь я на вашем месте, — сказал Ольбер. — Что тогда? — Я бы излечил ее. Это была бы большая услуга ее будущему зятю. — Каким образом? — Очень просто. Я дал бы ей урок. — Урок? — Да. — Ваше положение личного секретаря министра делает вас авторитетом в отношении всякого рода новостей. Вам стоит только открыть рот, как все ваши слова немедленно стенографируются биржевиками. Заставьте ее раз за разом проиграть 1100 франков, и она станет осторожнее. — Я не понимаю вас, — пробормотал Люсьен. — А между тем это очень ясно, — отвечал с неподдельным чистосердечием Альбер. — Сообщите ей в одно прекрасное утро что-нибудь неслыханное, телеграмму, содержание которой может быть известно только вам, ну, например, что накануне у Габриэль видели Генриха IV. Это вызовет повышение на бирже. Она захочет воспользоваться этим и, несомненно, проиграет, когда на следующий день Бошан напечатает в своей газете утверждение осведомленных людей, будто бы короля Генриха IV видели 3-го дня у Габриэль, не соответствует действительности. Этот факт никогда не имел места. Король Генрих IV не покидал нового моста. Люсьен кисло усмехнулся. Монте-Кристо, сидевший во время этого разговора с безучастным видом, не пропустил, однако, ни слова, и от его проницательного взора не укрылось тайное смущение личного секретаря. Вследствие этого смущения, совершенно незамеченного Альбером, Люсьен сократил свой визит. Ему было явно не по себе. Провожая его, граф сказал ему, понизив голос, несколько слов, и тот ответил: «Очень охотно, граф. Я согласен». Граф вернулся к молодому Морсеру. «Не находите ли вы по зрелом размышлении, — сказал он ему, — что при господине Дебре вам не следовало так говорить о вашей теще?» «Прошу вас, граф, — сказал Морсер, — не употребляйте раньше времени это слово. В самом деле, без преувеличения, графиня до такой степени настроена против этого брака, до такой степени, что баронесса очень редко бывает у нас. А моя мать, я думаю, и 2 раз в жизни не была у госпожи Данглар. В таком случае, — сказал граф, — я решаюсь говорить с вами откровенно. Господин Данглар, мой банкир, господин де Вильфор осыпал меня любезностями в ответ на услугу, которую счастливый случай помог мне ему оказать. Поэтому я предвижу целую лавину званых обедов и раутов. А для того, чтобы не казалось, будто я высокомерно всем этим пренебрегаю, и даже, если угодно, чтобы самому предупредить других, я приглашаю на мою виллу в отеле господина и госпожу Данглар, господина и госпожу де Вильфор. Если я к этому обеду приглашу вас, так же, как графа и графиню де Морсер, то не будет ли это похоже на какую-то встречу перед свадьбой? По крайней мере, не покажется ли так графине де Морсер, особенно если барон Данглар окажет мне честь привести с собой свою дочь? Графиня может тогда меня возненавидеть, а я ни в коем случае не желал бы этого. Наоборот, и прошу вас при случае ее в этом заверить. Я очень дорожу ее хорошим мнением обо мне. — Поверьте, граф, — отвечал Морсер, — я вам очень признателен за вашу откровенность и согласен не присутствовать на вашем обеде. Вы говорите, что дорожите мнением моей матери, так ведь она прекрасно к вам относится. — Вы так думаете? — с большим интересом спросил Монте-Кристо. — Я в этом убежден. После того, как вы у нас были, мы целый час о вас беседовали. Но вернемся к нашему разговору. Так вот, если бы моя мать узнала о вашем внимании по отношению к ней, а я возьму на себя смелость ей об этом рассказать, я уверен, она была бы вам чрезвычайно признательна. Правда, отец пришел бы в ярость. Граф рассмеялся. — Ну вот, — сказал он Альберу, — теперь вы знаете, как обстоит дело. Кстати, не только ваш отец будет взбешен. Господин и госпожа Данглар будут смотреть на меня, как на крайне невоспитанного человека. Они знают, что мы видимся с вами запросто, что в Париже вы мой самый старый знакомый,

очень милого молодого человека ваших лет, виконт, и носящего тот же титул. Он вступает в парижское общество, опираясь на миллионы своего отца. Майор приведет ко мне сегодня своего сына Контино, как говорят у нас в Италии. Он мне его поручает, я буду направлять его, если он того стоит. Вы поможете мне, хорошо? — Разумеется, так этот майор Кавальканти ваш старый друг? — спросил Альбер. — Ничуть. Это очень достойный господин, очень вежливый, очень скромный, очень тактичный. Таких в Италии великое множество. Это потомки захеревших старинных родов. Я несколько раз встречался с ним и во Флоренции, и в Болонии, и в Лукке, и он известил меня о своем приезде сюда. Дорожные знакомые очень требовательные люди. Они повсюду ждут от вас того дружелюбного отношения, которое вы к ним однажды случайно проявили, как будто у культурного человека, который умеет со всяким провести приятный час, не бывает скрытых побуждений. Добрейший майор Кавальканти собирается снова взглянуть на Париж, который он видел только проездом, во времена империи, отправляясь замерзать в Москву. Я угощу его хорошим обедом. Он мне поручит своего сына, я пообещаю присмотреть за ним и предоставлю ему развлекаться, как ему вздумается. Таким образом, мы будем квиты. — Чудесно, — сказал Альбер. — Я вижу, вы неоценимый наставник. Итак, до свидания. Мы вернемся в воскресенье. Кстати, я получил письмо от Франца. — Вот как, — сказал Монте-Кристо. — Он по-прежнему доволен Италией? — Мне кажется, да. Но он жалеет о вашем отсутствии. Он говорит, что вы были солнцем Рима, и что без вас там пасмурно. Я даже не поручусь, не утверждает ли он, что там идет дождь. Значит, ваш друг изменил свое мнение обо мне. Напротив, он продолжает утверждать, что вы прежде всего существо фантастическое, поэтому он и жалеет о вашем отсутствии. «Очень приятный человек», — сказал Монте-Кристо. Я почувствовал к нему живейшую симпатию в первый же вечер нашего знакомства, когда он был занят поисками ужина и любезно согласился поужинать со мной. Если не ошибаюсь, он сын генерала де Пине? Совершенно верно. Того самого, которого так подло убили в 1815 году? Да, бонапартисты. Вот-вот. Право, он мне очень нравится. Не собираются ли женить и его? Да он женится на мадемуазель де Вильфор. Это решено. Так же, как моя женитьба на мадемуазель Данглар, смеясь, ответил Альбер. Вы смеетесь? Да. Почему? Потому что мне кажется, что в этом браке столько же обоюдной симпатии, как в моем с мадемуазель Данглар. Но, право, граф, мы с вами болтаем о женщинах совсем, как женщины болтают о мужчинах. Это непростительно. Альбер встал. «Вы уже уходите?» «Это мило, уже 2 часа я вам надоедаю, и вы настолько любезны, что спрашиваете меня, ухожу ли я. Поистине, граф, вы самый вежливый человек на свете. А как вышкалены ваши слуги, особенно Батистен, я никогда не мог заполучить такого. У меня они всегда как будто подражают лакеям из французского театра, которые именно потому, что им надо произнести одно только слово, всякий раз подходят для этого к самой рампе. Так что, если вы захотите расстаться с Батистеном, уступите его мне. — Это решено, виконт. Подождите, это еще не все. Передайте, пожалуйста, мой привет вашему скромному приезжему из Лукки, сеньору Кавальканти, и если бы оказалось, что он не прочь женить своего сына, постарайтесь найти ему жену, очень богатую, очень родовитую, хотя бы по женской линии, и баронессу по отцу. Я вам в этом помогу. — Однако, — воскликнул Монте-Кристо, — неужели дело обстоит так? — Да. — Не зарекайтесь, мало ли что может случиться. — Ах, граф, — воскликнул Морсер, — какую бы вы мне оказали услугу, я в 100 раз сильнее полюбил бы вас, если бы благодаря вам остался холостым хотя бы еще 10 лет. — Все возможно, — серьезно ответил Монте-Кристо. И, простившись с Альбером, он вернулся к себе и 3 раза позвонил. Вошел Бертуччо. «Бертуччо», — сказал он, — «имейте в виду, что я в субботу принимаю гостей в моей вилле в отеле.